Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение великих библейских истин. Мы отмечали, что библейские имена обыкновенно исполнены смысла, передающего некоторые представления о характерах личностей, которыми ими назывались. Бог при случае, вы можете припомнить, выделил это употребление имен, изменяя их при новых обстоятельствах. Авраама на Авраама, Сара на Сара и Иаков на Израиля. Иисус в Новом Завете подчеркнул это, когда сказал Симону Петру: «Ты, Симон, сын Ионин, ты наречешься Кифа, что значит камень, Петр». Пророкам Исаии и Осии было повелено назвать своих детей с целью, чтобы открыть некоторую истину об Израиле. Исаии 8 глава 3 стих и Осии 1 глава 6 и 9 стихи. Бог также открыл себя, самого человеку, через свои многие выразительные имена. Мы рассматриваем их в этой серии «Имена Бога в Библии». В настоящее время мы обращаем внимание на составные имена Бога с Иеговой. Иегова является основным именем Бога, данным через Откровение, которое стало именем Завета с древним израильским народом. Иегова открывает Бога как всегда существующего, личное и моральное существо, вступившее в искупительное отношение с его народом. Составные имена Иеговы дарованы, когда Бог прогрессивно открывает самого себя в восстающих нуждах Израиля. Апостол Павел напоминает нам, что происшедшее с Израилем происходило с ним как образы, а описано на вставление нам. 1 Коринфянам 10 глава 6 и 11 стихи. Имя, на которое мы желаем обратить теперь внимание, Иегова Циткину, встречается в книге пророка Иеремии, когда пророк говорит об отрасли праведной и царе, который явится и будет производить суд и правду на земле. Имя его, который будет называть его, пророк открывает Иегова Циткину, или «Господь – оправдание наше» 23 глава с 5 по 6 стих. Это пророчество относится к пришествию того, кто будет прославлен как Господь – оправдание наше. Иеремия 33 глава 16 стих. Контекст этого пророчества, произнесенного Иеремией, представляет древнего Израиля в великой темноте. 10 северных колен Израильского царства были взяты в пленение сверх сотни лет перед этим. Оставшееся иудейское царство теперь поспешно стремилось к своему падению, ничего не научившись от примера других колен. Израильский народ и иудейское царство повернулись от Господа. «Они обратились ко мне спиною, а не лицом», — жалился пророк на Иегову, за Иегову. 33 глава, 33 стих. «Потому что они пренебрегли его мерами искупления, как Иегова и Иере. Бог не мог быть для них Иегова Рофе, тот, кто исцеляет. Это не было больше их победа над именем Иегова Ниси, Господь знамя мое, потому что они не отделили себя для Иегова Меткадеш, того, кто освящает. Иегова Шалом не был больше их миром. Они были пораженные, развращенные и испорченные. Они были терзаемы разногласием внутри и нападениями победоносных агрессоров извне. Добрые цари и плохие цари, реформации и падения следовали одни за другими, обнаруживая чрезмерное падение моральных и духовных стремлений, ведущих к катастрофе. Нельзя было остановить это печальное состояние. Во второй книге Паралипоменон записано, что предупреждение Иеговы оставались без внимания, и над пророками его насмехались, ругались и издевались, доколе не сошел гнев Господень на народ его, так что не было ему спасения. 36 глава 16 стих. Господь также сказал относительно царства Иуды: «И Иуду отрину от лица моего, как отринул я Израиля, и отвергну город сей Иерусалим, который я избрал, и дом, о котором я сказал, будет имя мое там». 4 Царств, 23 глава, 27 стих. Итак, Иеремия предсказал пленение Иуды и даже наставил их покориться царю Вавилонскому, который стал орудием исполнения приговоров Иеговы над ними. Какое печальное и, по-видимому, безнадежное состояние! Теперь было дано обетование, что, несмотря на их греховность и нечестивость, их царей, отрасль праведная, имя которой будет известно как Иегова Цидкеду, Господь оправдание наше, явится. Иеремия 23 глава с 5 по 6 стих. И Иерусалим будет назван его великим именем. 33 глава 16 стих. В нем Иуда познает искупление, исцеление, победу, мир и станет праведным. Истинным качеством его царства будет духовность и его главной характерной особенностью – праведность. Праведность, которая не от них самих, но от того царя, который будет Иеговой. Он будет вовеки сидеть на престоле Давида. Иегова Цидкену, Господь наше оправдание, действительно священное имя. Слово Цидкену происходит от слова, которое означает праведность. Оно буквально в первоначальном означало быть окостеневшим или прямым. Это очень важное слово в его употреблении в Ветхом Завете выражало Божий образ действий с людьми относительно их праведности, оправдания и освобождения. Оно употреблялось относительно внешних норм, верных и справедливых отношений среди самих людей. В книге Левит Израиль был наставлен: «Не делайте неправды в суде, в мере, в весе и измерении. Да будут у вас весы верные, гиры верные. Я Господь Бог ваш». 19 глава с 35 по 36 стих. Древняя справедливость часто была представлена человеком с парой уравновешенных чаш весов в своих руках. Псалмопевец представляет всех людей, возвышенных и непристойных. Если их положить на весы, то обнаружится, что все они вместе легче пустоты. Псалом 61, 10 стих. Это слово, употребленное сотни раз в Писании, лучше всего известно, как мы видим, его представленным в характере Бога и его действиях. Сам Иегова является совершенной праведностью. Псалмопевец говорит: «Господь праведен». Псалом 128, 4 стих. Пророк Исаия соединяет это слово с «эл», когда описывает его как праведного Бога, «эл-цкадик», или «справедливого». Исаии 45 глава 21 стих. «Нет иного, кроме Его, и нет никого, с кем можно Его сравнить. Все Его пути справедливы. Праведность и справедливость являются самым основанием Его престола». Псалом 88, 15 стих и 96, 2 стих. «Человек, в противоположность Иегове Цидкену, злой во всех своих путях. Иегова представлен псалмопевцем, как напрасно ищущим из неба, не найдет ли он того, кто разумеет и делает добро. Произведен приговор. Нет делающего добро ни одного». Псалом 13, 3 стих. Апостол Павел провозглашает: «Все согрешили и лишены славы Божией». Римлянам 3 глава 33 стих. Пророк Исаия утверждает, что в таком свете Божьей праведности вся праведность наша как запачканная одежда. Исаия 64 глава 6 стих. Новый и Ветхий Заветы ясно учат, что человеку самому совершенно невозможно достичь праведности, приемлемой праведностью Бога по причине его унаследованного греха. Дальше человек грешен и считается виновным пред Богом. Душа согрешающаяся, она умрет. Иезекииле 18, 20. «Ибо возмездие за грех – смерть». Римлянам 3, 23. В этом слава Евангелия. Иегова Цидкену стал плотью. Проявление и предоставление этой праведности Иеговы, которая только сама может сделать людей праведными Богу, полностью реализируется в Господе Иисусе Христе. Пророк Исаия говорит об этом рабе Иеговы, который должен прийти: «Вот раб мой будет благоуспешен, возвысится и вознесется и возвеличится». 52 глава, 13 стих. «Однако он должен пострадать вместо нас за грехи наши, Израиля и всего мира. Как многие изумлялись, смотря на тебя! Сколько был изображен паче всякого человека лик его и вид его паче сынов человеческих». 52 глава, 14 стих. но Он изъязлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились». 53 глава 6 стих. «Этот раб Иегова Циткинум, ставший плотью, назван в книге пророка Исаии 53 главе 11 стихе, «Праведник, раб мой, который оправдает многих и грехи их на себе понесет». Праведный раб у пророка Исаии является праведною отраслью Давида и царем у Иеремии и Захарии, который также является Иеговой Циткину, Господь оправдание наше. Ветхий и Новый Заветы учат, что наказание за грех недостаточно для очищения грешника, но что праведность невинного заместителя должна засчитаться за счет грешника, чтобы он мог стоять пред Иеговой, оправданным от наказания и вины греха. Это исполнилось в Господе Христе. От Него и вы во Христе Иисусе, который сделался для вас премудростью от Бога, праведностью, освящением и искуплением. 1 Коринфянам 1 глава 30 стих. Он заплатил за нашу вину греха смертью на Христе. Ибо, не знавшего греха, Он сделал для нас жертву за грех, чтобы мы в нем сделались праведными пред Богом. 2 Коринфянам 5, 21. «Придите к Нему и получите праведность Божию, которая через Христа Иисуса, Он Иегова Циткину». Аминь.